Правительство стало держаться такой же политики со старыми судами, какой держалось в отношении старообрядцев. Прежде хотели их уничтожить, а потом стали дозволять им существовать, но с платою налога. В 1719 году царь дозволил крестьянам Соловецкого монастыря ходить на судах старого покроя до тех пор, пока эти суда не сделаются негодными, но запретил им строить старомонерные суда. В июне отправлен был корабельный мастер в Ярославль осмотреть тамошние лодки и все лодки старого манера переделать по образцу, наблюдая, чтоб не было судов со скобками, под опасением штрафа 300 рублей за каждое судно. Для постройки и починки судов по Северным рекам и по Онежскому озеру приказано завести верфи. В 1721 судам, приходящим с Волги, дозволялось быть построенными по какому угодно способу, лишь бы они были без скобок и хорошо проконопачены. В 1717 году сделан был шаг к устроению каналов. Бури, тревожившие суда, плавающие по Ладожскому озеру, побудили Петра прорыть для обхода озера канал из Волхова в Неву. Сначала на работу предположили обратить те войска, которые, возвратившись из Польши, получали жалованье даром. Думали посылать работников давним способом по наряду, назначая количество работников с количества дворов. Но царь, как сказано в указе, «милосердуя о народе», указал канальное дело делать подрядом и прислать эти деньги в Шлиссельбург к марту 1719 года, не отговариваясь даже опустением дворов. В декабре 1718 года разосланы лейб-гвардии офицеры побуждать губернаторов к сбору денег на постройку каналов. 1 февраля 1720 года извещал он в указе, что не было прислано до тех пор ничего, и повторял требования в срок на октябрь текущего года. Подрядчикам Ладожского канала дозволялось привозить в год по 10 000 ведер вина и пива и по 3 000 пудов табака, но с платежом пошлин и с обязанностью не продавать никому, кроме рабочих. Но если постройка Ладожского канала производилась уже не в смысле народной повинности, а свободным наймом, то другие предприятия, касавшиеся торговых путей, по-старому ложились тягостью на местное народонаселение. В 1719 году по Волхову до пристани, которая была ниже Боровицких порогов, велено устроить бичевник, чтобы взводить суда вверх по течению лошадьми. Устройство этого было разложено на 11 000 дворов. До сведения правительства дошло, что это дело подало повод к злоупотреблениям и притеснениям. Народ был так запуган, что ничему не верил. Когда предположили копать канал из реки Гжати в Гжатскую пристань, работая наемными людьми, люди боялись идти на работу, думая, что им будут делать насилие и не заплатят денег по договору. На юге России, в степных местностях, производились постройки дорог казенными людьми, а не наймом. Для постройки пути от Паньшина до Царицына употреблялись полки Казанской и Азовской губерний, слободских полков компанейщики и донские казаки. На них собирался годичный провиант. В 1717 году положено учредить коллегии. При Петре они были сколком с тогдашних шведских коллегий. Тогда государь велел заменить те пункты шведского устава, которые не подходили к порядкам русского государства. Коллегии имели смысл верховных правительственных мест по разным частям государственного управления. Этих коллегий предположено было числом 8. Коллегия иностранных дел. Камер-коллегия, заведовавшая финансами. Юстиц-коллегия, ведавшая суды и судопроизводство. Ревизион-коллегия, сводившая и проверявшая денежные счеты. Штатс-контора, ведавшая расход. Берг- и мануфактур-коллегия, наблюдавшая над горным делом, фабриками и заводами. Коммерц-коллегия, ведавшая торговлю, внутреннюю и внешнюю. Военная и адмиралтейств-коллегия. Каждая находилась под председательством президента и вице-президента. Вице-президенты были не во всех коллегиях, и все принадлежали к иноземцам, исключая коллегии иностранных дел. За президентом и вице-президентом в коллегии следовали 4 советника коллегий, 4 асессора коллегий, по одному секретарю, нотарию, актуарию, регистратору и переводчику. Они же всех подьячие, делившиеся на 3 статьи. Петр сообразил, что шведы могли быть подходящими людьми по производству дел, и приказал приглашать пленных шведов на службу в коллегии. «Один из них, — писал Петр, — может быть потребнее, чем 2 человека немцев». Охотников набралось немного. Предпочтение шведскому строю, начиная с Петербурга как образца, не мешало ему иметь мысль пригласить в чиновники коллегий и славян из австрийских земель. По соображениям Петра, им легче было усвоить русский язык и не затрудняться в делопроизводстве. Петр об этом писал своему резиденту в Вене Веселовскому, но такое предположение не осуществилось. По обычной медленности, всегда волновавший Петра, в приготовлениях к открытию коллегий прошел весь 1718 год. Государь приказывал назначенным в президенты подавать рапорты, чтобы видеть, насколько подвигается дело, и сделал замечание сенату за нерадение. В 1716 году издан был воинский устав, кодекс военных законоположений, которыми должна была руководиться будущая военная коллегия и который надолго остался основою военного законодательства. Побуждением к составлению было желание, дабы всякий чин знал свою должность и обязан был своим знанием, а неведением не отговаривался. Имя «солдат» по смыслу воинского устава просто содержит в себе всех людей, которые в войске есть от генерала до последнего мушкетера, конного и пешего. Офицеры разделялись на унтер-офицеров, обер-офицеров, начиная от прапорщика до майора, и штаб-офицеров, от майора до полковника. Выше полковника следуют генеральские чины. Верховный был чин генералиссимуса, предоставляемый только коронованным особам, но действительное начальство армиею поручалось генерал-фельдмаршалу, который не должен был ничего чинить иначе, как с совета генералов, кроме случаев внезапного нападения, требующего скорого действия. Из числа генералов, составлявших совет, главным был генерал-фельдмаршал-лейтенант, помощник главнокомандующего, всегда при нем находившийся. За ним 3 генерала командовали войском, начальник артиллерии и генералы от кавалерии и инфантерии. При генералах от инфантерии и кавалерии были генерал-лейтенанты, получавшие от полных генералов приказы и раздававшие их генерал-майорам, которые раздавали их бригадирам, заведовавшим каждый несколькими полками.